Основы православной веры. Об истинной вере. Ныне слышим от многих, говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, что во всякой вере можно угождать Богу, то есть будто бы всякая вера угодна Богу. Вот до чего дошло у многих незнание своей веры, незнание духа и истории своей церкви, отчуждение от ее жизни и богослужения, до чего затмилось понятие о православии, о неправославии и иноверии. Христианин, как член церкви, должен знать свою веру и стараться жить по вере, спасаться своей верой, потому что враги спасения нашего не дремлют и ищут нашей погибели на всякий час. Мечтающим таким образом не мешало бы помнить почтенную древность нашей веры, современной началу человеческого рода и ее непосредственное происхождение от Бога. И то, что в этой вере жили и спасались люди всякого рода, звания, состояния, пола, и цари славные, и мудрые философы, и законодатели, и величайшие витии, знатные и простые, богатые и бедные, мужской пол и женский, краса и слава человечества. Следует и то сказать к чести веры православной, что ни одна вера, кроме православной, не может привести человека к нравственному совершенству или святости и совершенному угождению Богу, что показывает и история Церкви, и нетленные чудотворные мощи святых угодников Божиих, и дивные подвиги святых православной Церкви, коими они совершенно угодили Богу, будучи еще при жизни прозорливцами и чудотворцами. Так и быть должно по здравому смыслу. К совершенству может привести только совершенная вера, со всеми божественными силами, со всем духовным всеоружием Божиим против страстной плоти, мира и дьявола. Только вера православная очищает и освящает оскверненное грехом естество человеческое. Хотите убедиться в этом? Читайте историю жизни святых, историю Церкви, и вы воочию увидите все эти чудеса в жизни святых. Разве вера нашей Церкви стоят на воздухе или на земле без основания? Разве у нее нет славной дивной истории? Разве она не победила мир и всех восставших на нее царей, правителей, риторов, философов, еретиков, раскольников, сектантов, барзописцев, софистов? Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Так, по слову апостола, так должны мы отвечать всем, уничижающим правую веру нашу, делающим первые шаги в православии и постигающим его азы, мы с любовью о Христе предлагаем дальнейшие страницы этой брошюры.